если ребенок дерется или не дерется. Ну, как минимум, дети живы. Я к концу вечера. Я заметила, что дети бывают двух типов. Те, от которых надо защищать других детей, те, которых надо защищать от других детей. То есть агрессоры и жертвы, драчуны и молчуны, забияки и терпилы. Хотя чистых типов стопроцентный агрессор или стопроцентная жертва не так уж много. Обычно ребенок в разных ситуациях разный, он примеряет на себя разные роли, и это нормально. Предлагаю начать разбор полетов с тех, кто страшнее для большинства родителей. Причем не только для своих, но и для чужих. С драчунов. Комментарии подписчиц. Мой сын сразу бьет, если тронут его игрушку. Я никогда не лезу в его разборки, наблюдаю со стороны. Вмешиваюсь только, когда мой сам нападает или отнимает что-то. Но когда у него отбирают игрушку, мне надо быть бдительной. Мой идет до последнего и может бить, бить и бить. При этом это может сопровождаться дикой истерикой и криками. Агрессия прям прет. Меня это пугает. Сыну 3 года. Плохо разговаривает пока, и поэтому все, что ему нужно, пытается добиться силой, а не словами. Бьет тех, с кем дрался когда-то до этого. Может кинуть что-то в этого ребенка. Или ему не хочется, чтобы кто-то играл на площадке, и тогда тоже в бой идет. Но так не всегда. Есть друзья, которых он обнимает, целует и скучает по ним. Что мне делать и как правильно реагировать? И все эти мамочки, у которых спокойные дети, на моего смотрят, как на изверга. И осуждают за все, что бы я ни сделала. Помогите, уже не знаю, что делать. Младший, 3,5 года, очень агрессивный, бьет детей в группе, если ему что-то не нравится. Брата старшего, которому 7 лет. Уже и беседы беседовали, и думали, пройдет, перерастет, но пока все тщетно. А проблема уже выходит за рамки дома, жалуются воспитатели. С ужасом думаю, что говорить родителям тех детей, которых мой сын толкает, бьет, если вдруг они придут с претензией. Ваш ребенок дерется? Бьет вас или других детей? Ужасно. Чтобы отучить, ударьте его в ответ, а лучше укусите, чтобы знал, как это больно. Либо еще вариант. Заплачьте, пусть видит страдания мамы. Или поругайте посильнее. Такие советы я часто вижу в интернете. Фу, блин, что за чушь? Кто это придумал? До 3-5 лет почти у всех детей развита физическая агрессия. Бью, кусаю, щипаю. Это признак нормального развития ребенка. Как говорят нейропсихологи, каждый ребенок обязан подраться до 3 лет. Потому что если не будет этого до 3, точно вылезет когда-то позже. После 3 лет физическая агрессия превращается в вербальную, обзывательство. Это период, когда дурак, какашка, писька — норма. Но норма до определенного возраста. Когда какашки и пиписьки в 4-5 лет — это хорошо. А когда в 8 — это уже странно. Всему свое время. Не радуйтесь, если ваш ребенок в 5 лет ни одного плохого слова не произнес. Недавно дети познакомились с 2-классником. Так вот, он уже не смеется над какашкой и пиписькой. Зато ему кажется круто и весело говорить «what the fuck». Вот и представьте, что ваш цветочек в школе будет пытаться выпендриться какашкой и пиписькой, когда остальные уже ругаются матом, причем еще на английском языке. Но над вашим же все смеяться будут. Помните. Помните, в 10 классе мы все смеялись над многочленами по алгебре, а в вузе уже было не смешно. Всему свое время. Про мат. Если ребенок ходит в сад, то лет в 5 он точно узнает матерные слова. Один ребенок принесет мат домой, а другой дома ни слова не проронит. Зависит от доверия к родителям. Но повторять плохие словечки ребенок точно будет. Есть даже такая шутка. Если ребенок не говорит, начните ругаться матом. Некоторые психологи считают, что нужно объяснить истинное значение этих слов ребенку. Другие говорят, что надо ввести правила. Можешь так выражаться со своими друзьями, но при девочках и взрослых нельзя. Но не надо говорить, что те, кто матерится, ужасные люди. А то потом папу подрежут на дороге, он выругается. Ребенок услышит, и что вы ему скажете? Папа ужасный человек? Что же делать, если ребенок просто произносит попки-письки в игре или в шутку? Если вас лично эти слова раздражают, объясняйте, что он может говорить их со своими друзьями, но вам слушать неприятно. А некоторые дома разрешают такие слова, даже шутят с детьми на эту тему, читают стишки про какашку, например. Но учат, что это можно только с родителями, с другими взрослыми нельзя. Также можно играть в замену слов. На каждый его «блин» говорить «оладушек» и так далее. В целом про какашки-письки ничего особенного делать не надо, если эти слова обращены не на вас. Не обращайте много внимания. В конце концов, не такие уж плохие это слова. Запрещать эти слова совсем нет смысла. Все дети обзываются. Но нужно учить ребенка применять эти слова к месту. Объяснять, что такие слова мальчики, например, не говорят при девочках и при взрослых. Девочки такие слова не говорят при мальчиках, ведь мальчикам не нравятся сквернословящие девушки. Но совсем табу не накладывайте. Все дети проходят этот период вербальной агрессии. Лучше он пройдет раньше, чем вдруг вылезет в подростковом возрасте. И тогда обзывательства будут похуже, чем какашка. И еще. Тут, как ни крути, придется следить за собой. Как в анекдоте. Наш ребенок стал ругаться матом. Может, в саду услышал, может, на улице. Куй его знает. Комментарии подписчиц. Меня тут в школу вызывали. Сын пишет записки с такими словами. Я и не подозревала, что мой чудесный сын такое знает. Мой маленький как-то сразу понял, что мат — это не очень хорошо, и не ругался. Несмотря на то, что я матершинница, к сожалению. Зато сейчас, в 10 лет, и what the fuck, и ёпта, словечко из Ютуба, мазафака, цветут пышным цветом. Может, это и ужасно, но меня не особо напрягает. Только прошу его соображать, где можно так говорить, а где нет. Я бешусь от этих слов, не могу сдерживаться. Угрожаю, что если еще раз услышу, книжки на ночь не будет. А потом придумала. За одно плохое слово учить три новых и сложных. Например, полководец, аритмия, катапульта. И нести их в сад. Агрессия дана нам от природы, чтобы защищаться и защищать свое. Да, сейчас нам от саблезубого тигра спасаться не приходится. Но в жизни все равно полно случаев, когда необходимо проявить агрессию, иначе тебе хана. Поэтому все стадии агрессии необходимо пройти. Агрессия позволяет человеку отстаивать свои права, защищать себя, своих и свое. Это необходимо взрослому человеку. Уж сколько мы все знаем людей, вообще не способных постоять за себя. Поэтому запрещать ребенку злость, гнев, накладывать табу на эти эмоции нельзя. Даже если получится, то либо вылезет потом в психосоматике, либо уйдет в аутоагрессию. Это когда ребенок причиняет боль себе. Ребенок получает от природы агрессию, но не получает инструкции, как с ней быть. И поэтому дерется, кусается, обзывается. Так что давайте сразу снимем с агрессии навешанные на нее плохие ярлыки. Агрессия с целью защиты – норма. То есть у годовалого ребенка друг в песочнице пытался отобрать лопатку, а он ударил этого друга этой же лопаткой по голове. Норма. Двухлетку толкнул другой ребенок, и тот толкнул его в ответ. Норма. Мама запрещает малышу что-то, а он лупит ее руками в ответ. Норма. Норма значит заложена природой. Агрессия, которая проявляется как реакция на какое-то событие, запрет, нападение – норма. А вот агрессивность, которая возникает сама по себе у ребенка старше 5 лет, уже тревожный звоночек. Например, все хорошо, но ребенок ни с того ни с сего подходит и бьет другого ребенка. В этом случае может понадобиться помощь психолога. Во всех остальных родители вполне справятся сами. Ребенка необходимо учить управлять агрессией и дать ему время научиться вплоть до подросткового возраста. Когда вы даете годовалому ребенку ложку, он сначала тоже не умеет с ней обращаться, швыряет, размазывает еду о волосы, берет ложку не с того конца, но через несколько лет он уже ест нормально. Так же и с агрессией. Сначала будет выражать ее по-дурацки. Драться, кусаться, обзываться. Будьте готовы. Как вести себя в конфликте? Как проявлять агрессию, научиться можно только в паре с кем-то. Это как играть в теннис. Без тренера спарринг-партнера невозможно. Готовьтесь стать ребенку спарринг-партнером. Готовьтесь, что он будет тренироваться проявлять агрессию на вас, а также на братьях, сестрах, друзьях. Но они в силу возраста его вряд ли чему-то научат. а вы можете. Уясняем. Злиться можно, но причинять боль в порыве злости никому нельзя. Первое время придется буквально ловить ребенка за руку, потому что лет до 3, иногда и до 5, бесполезно говорить «драться нельзя». Будет соглашаться, кивать и через минуту снова драться. Это как говорить «держи ложку правильно» годовалому ребенку. Он бы и рад, да не умеет еще. Повторяйте, объясняйте. Пусть информация накапливается, но эффекта сразу не ждите. Когда ребенок проявляет агрессию, дерется, кусается, проговаривайте за него его чувства. Например, тебе очень обидно, что Саша не поделился с тобой этой игрушкой. Я понимаю, очень больно и горько, настолько, что тебе хочется его ударить. Учите проявлять агрессию по-другому, без драк. Побить диван или большую мягкую игрушку. Или боксерскую грушу. Взрослым тоже помогает. Покричать «А-а-а, как я зол!» Постучать по подоконнику. Порисовать. Попеть. Потанцевать. Подраться шарфами. Весело выплескивайте агрессию и не больно. В драках все внимание давайте потерпевшему, а не агрессору. Например, Лева укусил Диму. Не надо бежать к Лёве и кричать «Сколько раз я тебе говорила, что кусаться нельзя! Ну-ка, проси прощения!» И все в таком духе. Так вы даете агрессору внимание, на которое он и напрашивался своим поведением. Лучше обнять Диму, отвести от Лёвы, пожалеть, сказать что-то вроде «Давай отойдем в другую комнату, подальше от драчуна, поиграем вместе». А агрессору ноль внимания, путь презрения. Реагируйте максимально безэмоционально, потому что стоит начать ругаться, орать, отчитывать, и вы вступаете с ребенком в игру под названием «Мама обращает на меня больше внимания, когда я плохо себя веду». Если ваш ребенок бьет другого в общественном месте, просто уводите оттуда вашего ребенка. Молча. Взяли за руку и увели. Не надо вступать в длинные занудные монологи о том, что драться — это плохо. Наверняка вы уже говорили это своему ребенку 100 раз. Он точно знает, что бить никого нельзя. Если ребенок совсем маленький, можете предупредить заранее. Будешь обижать других детей, уведу тебя отсюда. И если это случилось, реально увести. Это самое сложное. Увести с детского праздника, классной детской площадки, аквапарка. Вам самим хочется там остаться, но приходится уходить и еще недовольного ребенка тащить за собой. Но поверьте, слова не работают. Работают только последствия. Ребенок должен запомнить. Его агрессия прекращает любой праздник жизни. И еще. Я не люблю, прям вот терпеть не могу эту фразу. Все идет из семьи. Не все. Некоторые дети агрессивны по своей природе. Но имейте в виду, если ребенка дома бьют, то он будет бить других детей вне дома еще чаще и сильнее. Ему надо выпустить свою злость, а дома страшно. Дома за это он получит. Поэтому он найдет того, кто слабее, кого не страшно ударить. Так что, замахиваясь на ребенка, будьте готовы к жалобам из детского сада и разборкам на детских площадках. Что же делать, если ваш ребенок из второго типа? Если ему постоянно прилетает от друзей в саду, на детской площадке, все у него забирают, толкают, пинают, обзывают, бьют, а он никогда не может постоять за себя, стоит и молчит, или просто начинает тихонько плакать. Пока рассказывала, сама чуть не расплакалась, сердце разрывается. Могу понять таких родителей. С одной стороны, они очень гордятся спокойным нравом своего ребенка. С другой стороны, постоянно наблюдать, как твой ребенок оказывается на месте жертвы, печально. Комментарии подписчиц. Наш сын сам агрессию проявляет не сильно. Если злится, может покричать, стукнуть по столу, валяться на полу. Но вот когда дети проявляют агрессию к нему, отбирают игрушки, пытаются ударить, он теряется, удивленно смотрит на меня и ничего не делает. Я, разумеется, не хочу, чтобы он шел дать сдачи. Но отстоять свою игрушку хотелось бы научить. Пока не получается. Сыну 3,5. Паренек с характером, чувствуется стержень. Но в саду его постоянно обижают. Мне толком рассказать ничего не хочет. Убегает, меняет тему. Для начала имейте в виду, если ваш ребенок иногда получает от друзей тумаки, но не всегда, это не страшно. Ребенку важно проигрывать разные роли. Это его опыт и его жизнь. Предпринимать что-то следует только тогда, когда ребенок из роли жертвы вообще не вылезает. Часто такое случается, когда семья контролирует каждый шаг ребенка, когда все решают за него. Поэтому шаг номер один – больше самостоятельности. Но как же дать ему самостоятельность? Он ведь такой робкий. Так он потому и робкий, что ему никогда не приходилось проявлять свою силу. Перестаньте постоянно вступаться за него в детских стычках. Защищайте его только в случаях, когда есть угроза жизни и здоровью. Пластиковой лопаткой по голове – это не угроза жизни. Не лезьте, как бы обидно за своего ни было. Вы можете пожалеть его, когда он придет к вам, плачущий и обиженный, но идти разбираться с виновником или его родителями – это значит погружать его в эти страхи еще глубже. Комментарий подписчицы. Как это сложно – стоять и просто наблюдать. Но, замечаю, поспокойнее стало, сердце сжимается и обидно за него иногда, но не подхожу, если реальной угрозы нет. И, о счастье, сын перестал постоянно рыдать, может и слово сказать, или проигнорировать. В ваших силах помочь ребенку стать смелее и увереннее. Как? Дети лучше всего учатся чему-то, подражая нам и в игровой форме. Про подражание. Если во всех семейных конфликтах одна сторона постоянно тиранит вторую, а вторая покорно молчит, не стоит удивляться поведению ребенка, который будет молча воспринимать удары от сверстников. Папа наорал, мама молча склонила голову. Или мама стукнула папу, и он молча пошел выполнять ее просьбу. Понимаете, о чем я? Для ребенка поведение родителей – это единственная модель разрешения конфликтов. Учите своим примером. Игровая форма. Прекрасно работают терапевтические сказки. Много вариантов можно найти в интернете и книжных магазинах. Особенно хорошо отработать эту сказку на игрушках ребенка или устроить настоящий семейный спектакль, в котором ребенок будет играть роль агрессора. Вообще, театральные кружки, актерские студии отлично работают. Если нет возможности туда ребенка водить, то можно попросить воспитателей в саду давать застенчивому ребенку роли сильных, смелых героев или даже злых агрессоров. После 3 лет можно учить давать сдачу. Но сдачу можно давать только на физическую агрессию. То есть, если назвали дураком, в глаз бить не надо. Удар в ответ только на удар. Но это касается только совсем робких детишек. Смелых и тем более агрессивных учить давать сдачу не надо. Когда Дима обижал Леву, мы как-то попытались научить на свою голову. И тогда он стал давать ему сдачу просто так. Стукнет его и говорит: «Это я сдачу дал». Хотя не за что еще было. Маленькому ребенку сложно объяснить, что вообще драться нехорошо, но если тебя ударили первым, то можно. Слишком путанная схема. Смелые дети и без ваших наставлений за кулаком в карман не полезут. Кулак у них всегда наготове. В целом, в психологии желание дать сдачу – нормальная реакция живого организма. Инстинктивно. Бьют – бей в ответ, защищайся. Правильно ли глушить этот инстинкт? И где эти заглушенные чувства вылезут в дальнейшем? Главное – спокойнее относитесь к детским выяснениям отношений. Не представляю, как можно обойтись без них в детском коллективе. Даже когда Диме в саду мальчик рассек бровь лопаткой, я не шла разбираться, угрожать и выяснять. Вместо этого я уделила время своему ребенку. Если бы все мамы вместо склок занимались своими детьми, агрессии точно было бы меньше.